Андрюха достал суп из-под пола, разогрел всю кастрюлю, налил себе в миску, отрезал здоровый кусок хлеба и вышел на улицу. Я остался за столом в летней кухне, а потом вернулся с работы Виктор и навалял нам таких люлей, что спина болела еще долго. Хотя мы, конечно, успели выскочить из дома, и терпеть не было желания, все-таки не дети, и в обратную дядьке ничего не сделаешь. Мне лично прилетело два удара. Я даже не понял, если честно, чем именно он их всек. Слишком Виктор был зол, что просматривать, какая хрень находилась в его руке. Но горела спина сильно и очень обидно. Впервые в жизни я узнал, что такое быть выдранным за свое поведение. Глава 22. Утро, на удивление, вышло достаточно бодрым. Особенно, если вспомнить все события вчерашнего дня. Однако, не считая немного помятого лица и ноющего бока, все же Андрюха успел навтыкать мне нормально, в остальном, будто и не пил вообще. Хотя, вылокали мы втроем большой половины бутыли, которую добыл под носом у бабы Зины переросток. Не зря Матвей Егорыч хвалил качество своего продукта. Может, конечно, сказался еще физический труд, который способствовал выводу алкоголя, но все равно, хоть какие-то последствия должны были ощущаться, а их не было от слова совсем. И, кстати, о продукте. Изначально в моих планах представлялся небольшой винокуренный завод, который займется изготовлением виски. Ну, это в идеале, конечно, в перспективе, так сказать. Сначала, естественно, рассчитывал на более кустарный вид производства. Однако, самогон деда Моти заставил меня задуматься. А нахрена такие сложности? Солод все же, как ни крути, надо приготовить правильно. Бочки для выдержки требуются опять же, и в идеале они не должны быть новыми. Лучше использовать те, в которых уже хранился алкоголь. Где их взять? Короче, много суеты, а на выходе пока неизвестно, что получится. Тем более, когда, по сути, уже есть готовый товар, которому только надо придать нужный вид. Самогон Матвея Егорыча. Это пока он в бутыле, то самогон, а если разлить в соответствующую тару, заказать соответствующие этикетки и сделать хорошую рекламу, то покупателю уже будет представлен чудодейственный напиток, ну пусть черт да пусть самогоном и остается. Вот я тормоз, туплю на ровном месте. Рынок сбыта в городе станет более широким, чем деревенский. Туда и надо смотреть, особенно, если это, к примеру, столица. Да, в селе слово «виски» не слышали никогда, но вот насчет городских, несмотря на 1980, совсем не уверен. К тому же, окружение Милославских, это точно не рядовые работники завода. Их, если здраво рассудить, вряд ли заинтересует самопальный напиток с шотландско-ирландской историей, но прибывший из Зеленух. И совсем другое дело, самогон, хорошо приготовленный, настоянный по специальному рецепту, народный, так сказать, продукт. Черт, да это практически готовая реклама. И зачем мне, спрашивается, тогда загоняться с огромным вложением силы добычи того, что я пока не знаю, где взять. Про деньги вообще молчу, ими даже не пахнет, по крайней мере, в моем кармане точно. А тут, готовый сразу для продажи вариант. К тому же, я помню вот это ощущение вискового привкуса. Дед Мотя говорил, будто настаивает на зверобое и яблоках. Может, в этом и дело. В общем, благодаря вчерашней пьянке мой бизнес-план претерпел некоторые изменения. Я решил, что основным продуктом будущего производства станет именно самогон. Всего лишь придумаю грамотную пиар-компанию и все. Процесс пойдет. Тем более, во все времена, люди, оторвавшиеся от обычной, народной массы, любили, любят и будут любить все, что с этой массой связано. Исключительно в виде некоторого деликатеса, назовем это так, и на расстоянии. Короче, посетившие мою голову размышления сделали начало дня еще лучше, чем он мог бы быть. Огромная часть возможных сложностей отпала сама собой. Надо лишь теперь приступить к грамотной организации процесса и распланировать поступенчато, как пойдут продажи. Дома уже привычно, было тихо. Часы на руке показывали 8 утра. Вот интересно, в прошлой жизни никогда не просыпался в такую рань. Обычно, в большинстве случаев, наоборот только засыпал. Тут же организм сам, безо всяких там будильников, перестроился на определенный режим дня. Я сполз с кровати, натянул штаны и босиком протопал на крыльцо. Да, никого нет. Судя по всему, Машка с Настей опять где-то там, на своих полевых или садовых мероприятиях. Виктор, естественно, умотал на работу, так понимаю, прихватив Андрюху. Слишком дядька был вчера зол, что поставить наше поведение без соответствующих санкций. Меня-то не заберешь. Я, доверенное лицо председателя по организации важного матча. Причем, что интересно, взбесился дядька вовсе не за то, что мы с Андрюхой намандились. Хотя это было бы более логично. Его, дядьку, вывела из себя именно наша драка, которую ему добрые соседи расписали еще на подходе к дому. Спустился во двор по ступенькам, прихватил полотенце, висевшие на веревке для сушки белья, и поплелся к пруду. В саду, неподалеку от чудесного деревенского туалета, имелся такой же кильдим с душем. Воду набирали с утра, чтоб к вечеру она нагрелась и была, как парное молоко. В принципе, можно было бы и прохладной помыться, но сейчас хотелось именно нырнуть, немного поплавать, разминая мышцы. Пока изображал из себя дельфина, задумался о братце. Вот, что интересно, у меня не осталось злости по отношению к нему. Наоборот, вроде даже как-то скучно, что сегодня Андрюхи не будет рядом. Странная история. После случившегося переросток казался мне более понятным, что ли. Но вот с Клавкой надо разобраться. Сейчас, после анализа ситуации на трезвую голову, росло и крепло ощущение, все-таки в этом погребе что-то у них там срослось. Я не против, естественно, опыта, который Андрюха мог получить в процессе общения со взрослой бабой, вот только, по-моему, он отнесся к этому слишком серьезно. Иначе, зачем бегал в тот же день на станцию? Уж не алки ли своей каялся, придурок, а потом вчера так настойчиво рвался к любвеобильной продавщице. Ну, потрахались. Даже если и так, бывает, что он там себе навыдумывал. Я так понимаю, в плане взаимоотношений с бабами, переросток не такой резвый, как вчера в процессе мордобоя. А Клавке, так-то, на минуточку, 40 лет в обед, если не больше. Короче, надо браться вывести на откровенный разговор. Нормальный разговор, естественно, а не вот то, что было. Вдоволь нанырявшись, вернулся домой. Нашел завтрак в кухне. Несколько вареных яиц и пироги с капустой. Блин, если так будет продолжаться, я за время пребывания в зеленухах превращусь в жирного урода, потому что питаются они тут, конечно, просто, но очень калорийно. Не хотелось бы. Внешность для меня играет не последнюю роль. Быть красавчиком круто. Быть обеспеченным красавчиком и знать, что девки ко мне липнут не только из-за бабла, еще круче. Естественно, для встречи с Наташкой тоже постарался. Хотя, исходя из имеющегося гардероба, конечно, не сильно развернешься. К счастью, разыскал среди висящих в шкафу шмоток еще одни джинсы и прикольную яркую футболку красного цвета. Вчерашняя тетка постирала, но у меня они вызывали устойчивую ассоциацию со свиньями. Не одену ни под каким предлогом. В общем, к сельсовету я прибыл в отличном расположении духа. Неподалеку от забора стояла старенькая «Волга». Обошел машину, оценивая транспорт. Потянет. Всяко лучше, чем кобыла деда Моти. Да и на великах как-то тоже не улыбалась. Пока что, лучшим средством передвижения, с которым сталкивался в зеленухах, оставался мотоцикл бухгалтерши Лидочки, но его я использовал в том состоянии, когда и дикий мустанг показался бы отличной идеей. Герги, здорово. На порожках сельсовета обозначился Николай Николаевич. Все готово. Вот это передашь лично в руки. Председатель спустился, подошел ближе и протянул большой конверт. Регламент проведения мероприятия. Пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Значит, смотри, нужен тебе Лиходеев Дмитрий Алексеевич, он же глава сельсовета Воробьевки. Так вы говорили, Митяй, ну, не понял моего вопроса председатель. Дмитрий Алексеевич, это он официально, а так-то как был Митяем, им и остался. Ни ума, ни фантазии. Не знаю, что уж там произошло у Николаича с этим Митяем, но было очень заметно, бывшего товарища он на дух не выносит. Забрал конверт из его рук и через приоткрытое окно машины бросил его на заднее сиденье. Наташка. Председатель так неожиданно и так громко выкрикнул имя, что я вздрогнул. Дурацкая манера у них тут разговаривать на повышенных тонах. Сразу же на крыльце показалась девчонка. Выглядела она очень неплохо. Легкое платье, стянутое на талии поясом, выгодно подчеркивало все, что можно и нужно подчеркнуть. Длина приятная, выше колена. Волосы Наташка распустила. Они красиво лежали на ее плечах. Все-таки очень хорошенькая девочка. Свежая, как мохито со льдом. Эх, мохито. Не отказался бы сейчас от парочки бокалов. Рот закрой. Николаич толкнул меня плечом. Парень, ты неплохой, но лето пройдет и уедешь обратно в Москву. У тебя, поди, Там таких, как моя Натаха, навалом. Нечего тут слюни пускать, но вот лучше. Председатель сунул руку в карман, а затем протянул ключи от машины. Только в этот момент я сообразил, что у меня нет прав. Причем, вообще не знаю, существуют ли они в природе. Имею в виду у Жоржа Милославского. С другой стороны, что тут ехать? Соседнее село. Вряд ли по полям нас будут гайцы караулить. Да и потом, тачку председателя уж точно должны знать. Ничего не стал говорить Николаичу, молча взял ключи и уселся за руль. Потрогал, посмотрел, покрутил. Ну конечно не тот уровень, к которому привык, однако, спасибо и на том. Я думал, в зеленухах вообще не имеют понятия о существовании автопрома, хотя бы отечественного. Наташка только взялась за ручку пассажирской двери, планируя устроиться на сиденье, как совсем рядом раздался знакомый голос, от которого у меня скоро начнется нервная чесотка. Преследует что ли? Ох, ты ж мать моя, ох, еле успела. Рядом с автомобилем появилась Ольга Ивановна. В руках она держала огромную корзину, обвязанную сверху тканью. Подозрения вызывали обе, и пенсионерка, и корзина. Но еще больше вставал вопрос, какого черта соседка тут делает? Надеюсь, не в качестве третьего пассажира. Жорик, что ж ты ушел молча? Не сказал ничего. Накинулась на меня Ольга Ивановна, будто я должен был знать о ее намерениях, но специально проигнорировал. При этом она начала прямо сходу, через открытое окно, совать эту чертову корзину почти мне в рожу. Естественно, создатели «Волги» никак не предполагали, что окна машины должны быть заточены под дебильные корзины дебильных теток, поэтому, вполне логично, данный предмет в окно лезть никак не хотел. Я дернул дверь, планируя выбраться наружу, но со стороны улицы ее всем своим весом подпирала соседка. «Да что ж ты творишь?» – опомнился, наконец, председатель. «Ты мне так служебный автомобиль испортишь, диверсантка!» Николаич подскочил к Ольге Ивановне и принялся отдирать сначала ее саму от машины, а потом корзину из цепких бабских рук. «Ты не тряси, все пироги помнешь, ирод, и яйца поколотишь. Я тебе тогда твои поколочу, понял?» Пенсионерка Ирьяна отбивалась от посягательств председателя, при этом, мотыляя ценный предмет так, что, если там действительно были пироги и яйца, то, скорее всего, отделить их друг от друга уже не получится. Однако, благодаря вмешательству Николаича, хотя бы появилась возможность вылезти из «Волги». Я открыл дверь и выбрался наружу. «Ольга Ивановна, что это?» Соседка, пользуясь моментом и тем, что на мой голос отвлекся ее противник, со всей силы пяткой долбанула по председательской ноге. Тот взвыл, отскочив в сторону, а затем принялся тереть ушибленное место, проклиная психованную бабу. «Это, Жорик, передашь в Воробьевке дочке моей. Вот я адресок на бумажке написала». Ольга Ивановна в один момент успокоилась, протягивая мне корзину. «Я ее 100 лет уже не видела. Нет возможности приехать. Дюжи заняты они там. Огород, дети, хлопоты всякие. Вот, собрала тут. Чего?» «Собрала она. Яйца из одной деревни в другую передаешь. Или ты думаешь, у твоей зайки куры не несутся?» — прокомментировал слова пенсионерки злой председатель. «Вот ведь баба дура». С Николаичем я был полностью согласен, но почему-то Ольгу Ивановну стало жалко. У нее было такое несчастное лицо. Да и честно говоря, думаю, дочка ее не приезжает просто потому, что не хочет. Забрал я эту корзину, поставил ее на заднее сиденье, потом заверил Ольгу Ивановну, что обязательно, непременно доставлю адресату. Соседка аж прослезилась. Наташка тоже благополучно уселась, и мы, наконец, смогли тронуться. Они когда-то были вместе. Я сначала даже не понял, о чем говорит девчонка. Отцу тогда около 18 исполнилось, а Ольге Ивановне ближе к 20. Говорят, любовь у них сложилась, как в книжках. Но потом отец ушел в армию, оттуда приехал не один, с мамкой. Так сколько лет прошло, Ольга Ивановна до сих пор его не простила. Так и лаются всю жизнь. Мамка раньше ревновала, а потом, когда учительница замуж сама вышла, успокоилась. «Подожди, я в полоборота, чтоб видеть дорогу», — развернулся к Наташке, так она же пенсионерка. «У них 2 года всего разницы, сроду не подумаешь, твой помоложе выглядит». «Да, Ольге Ивановне сейчас 52, она в прошлом году только ушла на заслуженный отдых, и то, больше по состоянию здоровья». «Понял, а твой тоже служил?» — специально спросила именно так, без имени. «Непонятно, кого имею в виду. По хрену мне, конечно, что там у Федьки было, служил или нет. Просто интересно стало, как отреагирует девчонка, насколько серьезно относится к своим отношениям. Если он на самом деле что-то для нее значит, она ответит сразу: «Служил». Наташка бросила фразу коротко, сухо, а потом отвернулась к окну. Вот черт, не переспросила, типа, кто твой, значит, и правда считает Федора своим. Это не есть хорошо, вдруг она окажется из разряда тех самых верных. Слышал, будто такие существуют. Сам не встречал, вся бабская верность заканчивалась самой большей на брюликах, полученных в подарок. Сразу любовь к бывшим проходила, а у некоторых, так и вообще, при первой же встрече с богатым, красивым денчиком, звездой веселых тусовок. Ну, ладно, посмотрим. Мы выехали за пределы Зеленух. Председатель сказал, что попасть в нужное нам село проще и быстрее через дорогу, которая вела не на станцию, а в прямо противоположную сторону. Правда, окружающий пейзаж был точно таким же, один в один. Поля, луга, лесополосы, которые разделяли между собой засеянные куски территории. Наташка продолжала пялиться в окно, а я через каждые 5 минут на ее коленке, которые из-за короткого платья были теперь во всей красе. «Ты в городе учишься?» Девчонка покосилась на меня, а потом снова отвернулась, молча. «Ох, ты ж боже мой, посмотрите на нее, королева Зеленух. Если бы не принципиальное желание добиться того, в чем мне отказывали, наверное, плюнул бы и перестал вестись на ее стервозные закидоны. Но мое эго категорично не желало признавать поражение. Где-то в районе 3-го или 4-го поля я обратил внимание на усыпанную цветами поляну, которая виднелась с другой стороны, на расстоянии от дороги, по которой мы ехали. Все девочки любят цветы. Даже если говорят, что не любят, ни хрена, брешут. Учитывая, что в деревне не особо разбежишься с ухаживаниями, решил, а почему бы и нет. Свернул с дороги в сторону, притормозил, а затем выбрался наружу. Девчонка молча наблюдала за моими действиями, однако упорно ни о чем не спрашивала. Она будто вообще избегала любых разговоров со мной, даже тех, которые по сути ничего не значат. Это как еще на рассказ об Ольге Ивановне и председателе расщедрилась. Наверное, в лесу кто-то сдох. Покрутил головой, рассматривая огромный зеленый луг. Вдалеке, действительно, виднелась поляна с цветами, ближе к лесопосадке. Там же, среди зелени, торчала одинокая рогатая голова. Присутствие единственной коровы меня не смутило. Не возникло вопроса, какого черта она не в стаде. Просто даже в голову не пришло. Я, не сомневаясь, потопал в сторону поляны, планируя покорить Наташку огромным красивым букетом. Глава 23. Пока шел к цветочной поляне, несколько раз оглянулся назад. Через открытое окно тачки было видно, что, несмотря на свою стервозность и демонстративный игнор, девчонка все равно пристально наблюдает за мной. Даже голову вытянула, стараясь понять, что задумал. Но я целенаправленно двигался в сторону деревьев, самое большое скопление цветов было там, поэтому, вполне возможно, решила, будто приперла пацана облегчиться. Судя по иронично кривящимся губам, именно этот вариант был в ее голове. Действительно, у Жорика же в башке всего несколько примитивных мыслей. Пожрать, поспать и... Понятно, короче, еще в промежутке что-нибудь натворить. Желательно, максимально охреневшие. Таким, наверное, я выгляжу в ее глазах, да и не только в ее. На самом деле, в этот момент богатая фантазия Жорика рисовала романтичную картину, как приношу полные руки цветов, вручаю их Наташке, она трогательно смахивает одинокую слезу, а потом падает мне на грудь, со словами: «Твою мать, Милославский, ты, мужчина моей мечты». Вот, как меня пробрало от желания заполучить эту девочку. Потом мы, вполне возможно, могли бы перейти к приятному процессу более близкого знакомства. Но, учитывая Наташкин характер, конечно, на столь огромные бонусы я не рассчитывал, если честно. Хотя уж точно был бы не против. А то со всеми этими наполненными приключениями сумасшедшими днями, никакой, нахрен, личной жизни. Очень, между прочим, уже хочется. Даже у переростка вон, что-то происходит. Не знаю, почему именно так представлялся момент вручения цветов, но казалось, в данной ситуации от избытка эмоций, Наташкиных, естественно, эмоций, будет и слеза, и грудь, и соответствующая фраза. Однако, сложности начались с первых же минут реализации моего плана по соблазнению девчонки. Естественно, по-другому у меня в новой жизни просто не бывает. Эти гадские цветы не хотели нормально вырываться из земли. Серьезно, будто специально. Я брал их за стебли, оттянул, но они противно скользили по пальцам, оставляя в ладонях только ободранные листья. На 25-й или 26-й заход стало понятно, затея с букетом, такой себе вариант. Но, как только представлял ехидное, высокомерное выражение Наташкиного лица, если просто развернусь и пойду обратно с пустыми руками, начинал с еще большим остервенением тянуть цветы. Потому что, тупее не придумаешь, молча отправиться в поля, ковыряться там, задрав задницу кверху, а потом вернуться ни с чем, типа так было задумано. Находит иногда желание извозиться в траве. Я же псих, если верить большинству населения Зеленух. Что с меня взять? Вся ситуация начинала бесить своим откровенным идиотизмом, а я, между прочим, задолбался выглядеть идиотом. Ни хрена, наберу этот букет, чего бы мне оно ни стоило. Корова, лежащая в траве неподалеку, наблюдала за мной с каким-то очень офигевшим выражением морды. Отвечаю. Кстати, только в Зеленухах я узнал, что у животных реально существуют выражения эмоций. Все они относились ко мне по-разному. Козел Борька, с очевидной любовью. Я открыл для него дивный мир алкогольного счастья. Сельские куры при виде меня явно впадали в панику. У них просто начиналась форменная истерия. Мухтар после нашего с ним впечатляющего знакомства не был уверен до конца, либо я, герой, либо, неадекват, гуси. Про гусей не будем. Отмороженные наглухо создания. И вот теперь эта корова, валявшаяся посреди луга, которая следила очень круглыми и очень изумленными глазами, как я ползаю по высокой траве, тяну растительность и матерюсь. Понятно, они, глаза, и до этого не были у коровы квадратными, но сейчас просто их аж немного выкатило от крайней степени офигевания. Походу, она не могла понять, что вообще происходит, и зачем этот человек тянет с корнем из земли несчастные цветы, а я реально просто стал драть их целиком. Поэтому букет медленно набирался, но, мягко говоря, выглядел несколько убого. Верх примят в процессе борьбы за прекрасное, внизу мотыляются на корнях куски земли. Я уже был вообще не рад своей затее. Далась мне эта Наташка. Девок что ли других нет, а все моя дурацкая натура. Хочу, дайте. Не ведется тёлка, да и хрен с ней. Можно подумать, последняя на земле. Что ты смотришь? Сорвался я на разглядывающее мои мучения животное. Пока ползал по лугу, подобрался совсем близко. Корова, кстати, своим пристальным вниманием тоже бесила. Было ощущение, что она вот-вот заржет надо мной, будто не корова, а лошадь. Глумится лежит, рогатая сволочь, как и все вокруг, глумятся, пользуются моим незнанием. На, жри, швырнул пародию на букет скотине. Вообще не было цели ее бить, но смятые цветы, имеющие утяжелитель в виде оставшейся на корнях земли, прилетели ровно корове в башку. Даже, если говорить более точно, в лоб, практически между глаз, животное издало громкий звук, видимо, еще больше поражаясь неадекватности человеческого поведения, и затрясло головой, скидывая остатки букета. Я же решил, хрен Наташке, а не цветы. Пусть лучше думает, что я дебил, чем реально подтвержу эту мысль, явившись с драной травой. Поэтому плюнул на все, поднялся на ноги, отряхнул джинсы, которые теперь украшали подозрительные, зеленого цвета пятна, и пошел обратно к дороге. Боюсь, такими темпами, скоро ни одной вещи не останется. Придется опять таскать стрёмные рубахи братца. Однако, не успел сделать и двух шагов, как споткнулся о какую-то хреновину, торчавшую из земли и, как есть, плашмя, раскинув руки, рухнул лицом вперед. Сука, вышла с чувством эмоционально, как я рожей об землю не усандадился. Не понимаю, рефлекторно успел подставить руки и опереться о них, встал на ноги не просто злой, это была уже крайняя степень бешенства, посмотрел вниз, в траве виднелось стальное кольцо, что за ерунда, наклонился и потянул его из земли, поддавалось с трудом, но я был упорно настойчив, в итоге, через пару минут в моей руке оказался длинный металлический стержень, достаточно толстый, на внешнем конце которого имелось то самое кольцо, о которое я споткнулся. На кой черт это вообще сюда воткнули? Тем более, от штуковины тянулся и уходил в траву ремень, похожий на тот, на котором Борька катал деда Мотю, только более узкий. И лишь вспомнив козла, я ощутил легкое беспокойство. Теоретически, с другой стороны ремня кто-то, значит, должен быть. А тут нас всего двое, я и корова. В этот момент мое внимание привлек шум со стороны машины. Я поднял голову. Девчонка вылезла из тачки и по непонятной причине весьма эмоционально прыгала рядом с автомобилем, размахивая руками. Она что-то кричала, но ветер уносил ее слова в сторону. Одно я понял наверняка, Наташка сильно разволновалась. «Му-у-у», низким басом сообщили мне сзади. Я медленно обернулся. Корова, до этого момента преспокойно лежавшая в траве, поднялась на ноги и теперь изучала меня тяжелым взглядом из-под лобья. Но главное даже не это. Было видно, что у коровы отсутствует один очень важный атрибут, о котором даже мне, современному, городскому жителю, известно наверняка, вымя. А вот на месте вымени имеется. Короче, не корова это, а бык. Вот что я понял. И самое главное, судя по всему, прилетевшие в морду цветы вперемешку с черноземом, сильно его разозлили. Потому что опущенная вниз башка и задняя конечность, которой он долбил по земле, точно не свидетельствовали о позитивном настрое. Твою мать! Я медленно попятился в сторону машины, лихорадочно соображая, что дальше. Побегу к тачке, ок. Но успею ли завести ее и тронуться, это во-первых, а во-вторых, понятия не имею, насколько быстро бегает бык. Вернее, честно говоря, приблизительно представляю. Как-то был в Испании и присутствовал на корриде. Вот испанские быки бегают достаточно шустро, но блин, они же под это дело заточены. А тут вроде обычный, наш, советский, порядочный. Дальнейших размышлений на тему как быть в ситуации, если вы по своей глупости вздрачнули быка, не последовало, потому что их размышления оборвали самым беспардонным образом. Бычар рванул с места в мою сторону, а я, что вполне логично, тоже рванул, но в сторону машины. Однако, при этом успел подумать, как-то не по-пацански подвергать опасности Наташку, что мы с ней на пару от быка бегать будем. А если догонит, как тогда? Биться с ним за Наташкину честь – очень сомнительная перспектива. Я в хорошие-то времена за тёлочек ни с кем не бодался, а уж с быком. Каламбур, блин, какой-то получается. Надо эту бешеную скотину увести в другую сторону. Поэтому, исходя из соображений спасения Наташки и героизма, которым вообще-то раньше не отличался, не иначе зеленухи влияют, резко свернул и помчал по полю к деревьям. Так как машина была уже недалеко, и девчонка, соответственно, тоже, успел увидеть ее изумленное лицо. Она подобного финта от меня явно не ожидала. Судя по всему, наоборот, была уверена, что моя цель – тачка. Даже распахнула водительскую дверь, дабы я успел в нее проскочить, а сама обежала автомобиль, планируя одновременно прыгнуть на пассажирское сиденье. А тут такой внезапный поворот сюжета. Но меня прямо переклинило, что если заскочить в тачку успею, а уехать – нет. Все же это – долбаная древняя «Волга». Оказаться в запертой коробке, которую бык начнет брать на таран, совсем не хотелось. «Дурак, ними болку!» – донес мне в спину ветер. Наташка явно что-то хотела сказать, но по обрывкам слов не очень понятно, что именно. Я упорно мчался в сторону деревьев, причем вообще не имея никакого плана. Несусь, а сам думаю, мля-я-я-я, что творю, ко всему прочему, вихлял на бегу, как заяц, зигзагом. Отчего-то это казалось правильным. Я был уверен, бык бежит так же, оглянулся через плечо и, матернувшись, мгновенно перешел на ускорение. Бык оказался не дурак, а потому пируэтов не выписывал, пер прямо, но зато успел заметить, как следом за быком бежала Наташка, что-то упорно продолжая выкрикивать на ходу. Представляю, как выглядит все это со стороны. Несусь я, идиот идиотом, зигзагами, за мной, бычара, за бычарой, Наташка. И в общем-то уже непонятно при таком раскладе, кто страшнее, бык, от которого убегаю я, или девчонка, от которой теоретически вроде убегаем мы вместе с быком. Естественно, учитывая траекторию движения, расстояние между нами сокращалось достаточно быстро. Наконец, взглядом выцепил среди деревьев толстый дуб. Очень толстый. Ветки располагались достаточно низко, это давало большую надежду на завершение марафона. Жизнь в зеленухах привнесла много нового в мое восприятие действительности и мировоззрение. Теперь добавилось еще одно знание. Точно понял, что означает выражение «взлетел, как птица». Потому что на этот дуб я натурально взлетел. Думаю, окажись свидетелем моего прыжка какой-нибудь профессионал, он бы заплакал от счастья, или от зависти, не знаю, но точно рыдал бы. Даже не понял, как вообще это произошло. Сначала нижняя ветка, потом, следующая, и вот я уже лежу на животе, свесив руки и ноги. Чуть легкие не выплюнул, честное слово, пока пытался отдышаться. Бык, как шел на полной скорости, так и ухерочил рогами в дерево. Дуб тряхнуло, но я вцепился в ветку всеми конечностями. «Иди отсюда, скотина! Чего тебе надо?» Скотина русский язык понимать отказывался, уходить тоже не желал. Он замычал низким басом, а потом с разбегу повторил свой удар. Дерево снова дрогнуло, но продолжало стоять крепко. «Слишком старое и толстое. Сними футболку, придурок. Это же бугай. Он зациклился в твоих резких движениях. Просто отвлеки его. Переключи внимание». Я поднял голову, до этого прижимаясь щекой к шершавой коре. Наташка стояла на приличном расстоянии, но теперь я слышал ее отчетливо. Она прибежала за нами следом, выходит. И вот на кой черт рисковал здоровьем, отвлекая бычару от машины, думал, она сообразит, как выкрутится. Не знаю, может, заведет тачку и на ходу подберет меня. Может, на этой тачке, метнется за подмогой. Мы еще не сильно далеко от Зеленух, но вот уж точно не предполагалось, что девчонка побежит за нами следом. Это превращало мой героический поступок, а он должен был стать героическим, в полный абсурд. «Ты зачем приперлась? Я тебя, дуру, между прочим, спасал. Так мне обидно стало. Обосрала весь момент. Жертвуешь тут своим здоровьем ради всяких неблагодарных девок, а они ведут себя совершенно неправильно. Я дура, ты на кой ляд побежал от него? Это, блин, сидоровых бугай. Совершенно спокойное животное. Совершено, был, до твоего появления. Спокойное, я заметил, то-то его в стадо не взяли. Бычара на дерево больше не кидался. Просто стоял напротив с низко опущенной башкой и смотрел на меня не отрываясь. Жорик, он, бык, какое, к чертовой матери, стадо. Ты его разозлил. Сначала швырялся чем-то, потом вообще отвязал. Он на приколе был. Зачем ты его отпустил? Зачем бросал ерунду какую-то? Это не ерунда. Поняла, это букет. Наташка открыла рот, а потом сразу закрыла. Несколько минут просто смотрела молча. Что интересно, бык реально на нее внимания не обращал. Какой букет? Спросила, наконец, девчонка. Тебе, блин, собирал. Хотел приятное сделать. Как теперь быть? В твою сторону даже не смотрит, скотина. Что ему от меня надо? Ты его разозлил. Говорю же, он взбесился и его перемкнуло. Сними футболку. Детка, я вообще не против ролевых игр, но сейчас они немного неуместны. А господи, просто сними футболку и кинь ее. Сам посмотришь, что будет. Я подумал, проанализировал ситуацию, решил, хуже не станет. Поэтому стянул вещь, которая, по словам девчонки, могла бы чару отвлечь, и бросил ее как можно дальше. Рогатая сволочь радостно потрусила в сторону упавшей шмотки. Подбежал, а потом подкинул ни в чем не повинную футболку рогами. Вещь отлетела еще дальше. Бычара снова принялся на нее нападать, в процессе своих разборок отдаляясь от дерева. Слазь, он отвлекся. Наташка, как ни в чем не бывало, пошла следом за быком, ухватила конец ремня, который тащился по земле, громыхая своим железным стержнем, а потом со всей силы воткнула его острым концом в землю. «Ну, надеюсь, найдут. Все-таки бык, а не иголка», — объяснила девчонка свои действия. Я осторожно спустился вниз и бочком двинулся подальше от сражающегося с футболкой животного. Но, что интересно, девчонка оказалась права. Он и правда перестал обращать на нас внимание. «Идем, джентльмен, букет собирал. Это же надо было додуматься». Наташка, недоумевая, покачала головой, а потом быстро пошла к машине. Я, естественно, рванул следом. Конечно, тот факт, что бычара снова на привязи, успокаивал, но, если честно, хотелось смыться от него как можно дальше. Едва только уселись в машину, я сразу завел ее и стартанул с места. Насколько это слово, конечно, применимо к Волге. Жорик, Наташка обернулась ко мне, закинув локоть на изголовье сиденья. Вот объясни мне, как ты умудряешься попадать во все эти ситуации? Просто объясни, зачем ты поперся рвать эти цветы? Сказал же, хотел сделать тебе приятно. Чем? Я живу в деревне. Ты хотел удивить меня ромашками и васильками? Твои городские фифы, может быть, оценили бы столь неожиданный сюрприз. По мне это, жратва для скотины. И вот после ее слов мне реально стало обидно. Какая же все-таки сука, это Наташка. Разве дело в том, кто и как относится к цветам? Я раз в жизни решил реально, типа, поухаживать за девкой. Не просто проходи, ложись, здравствуй, как было всегда, а, можно сказать, по-человечески. И что, сам же идиотом и выгляжу. Да нахрен пошла, в конце концов. Вернусь из этой чудной поездки, пойду к Лидочке в гости. Нормальная тёлка, адекватная, без всяких вот этих дебильных понтов. Ах, я не такая, все такие. Просто кое-кто слишком до хрена из себя строит. Я не стал больше ничего Наташке объяснять. Просто молча пялился на дорогу, надеясь уже побыстрее оказаться в Воробьевке. Наташка, правда, теперь наоборот не замолкала. Сначала объясняла мне специфику поведения быка в стрессовой ситуации вообще, и конкретно этого, Сидоровского, в частности. Мол, он бы меня вообще не тронул, потому что от природы характер имеет спокойный, уравновешенный. Но когда я его разозлил, он среагировал определенным образом. Короче, сам во всем виноват. Хорошо, пусть так, спорить не стал. Хотя мысленно снова подумал о том, что все без исключения в чертовых зеленухах двинутые на голову. Куры, козы, быки, гуси, люди, все. Надо сейчас правильно оценить ситуацию с бывшим товарищем председателя, и если она, эта ситуация, более выгодная, то мутить матч так, как мне удобно, потом быстрее запускать производство и валить подальше от этого места, пока сам умом тут не тронулся. Глава 24. До Воробьевки мы добрались, в принципе, быстро, как и говорил председатель. Причем, всю оставшуюся дорогу я молчал, разглядывая исключительно лобовое стекло автомобиля перед собой. Зато Наташку наоборот со страшной силой перла на разговоры. Она трепалась без перерыва. Сначала расспрашивала меня о чем-то, типа, детство, школа и всякая подобная лабуда, но в ответ получала сухое «да» или «нет». Это не было обраткой, типа, назло. На самом деле отсутствовало желание разговаривать. Да и что я мог бы ей рассказать? Про элитный лицей, где учатся дети таких же родителей, как мои. Про пьянки и тусовки в элитных клубах, про гонки на спортивных тачках, про тех телок, которые прошли через мою койку, про поездки за границу и дорогие отели. Очень сомневаюсь, что к подобному повествованию Наташка отнеслась бы адекватно, точно приняла бы за психа. Потом она сама начала рассказывать различные истории из своей жизни. В основном, фигурировали, конечно же, зеленухи. Правда, ни в каком сюжете не упоминалось имя Федор, но я упорно молчал, всячески демонстрируя безразличие. Как там в песне, а все, надо было раньше говорить о том, о сем. Теперь идите лесом, милая фея, вы нам больше не интересны. Вот правда, этих баб хрен поймешь. Не зря есть мнение, пока бегаешь за девкой, чего-то там стараешься, то ей все это не интересно. Она, королева, как только включаешь игнор, сама начинает цепляться, будто репей, извращенки. Отвечаю, прямо какая-то природная тяга к мазохизму. Но при этом, даже не глядя на Наташку, а я вообще старался даже не поворачивать головы в ее сторону, вполне ощущал интерес от самой девчонки. Она периодически задерживалась взглядом на моем голом торсе. Учитывая случившуюся встречу с быком, он, торс, что вполне логично, был голый. Футболка осталась на поле битвы законным трофеем бычары. Как я в таком виде пойду на деловую встречу, непонятно. В принципе, мне пофигу. И не такое бывало. Не знаю, как отнесется неведомый пока еще Дмитрий Алексеевич. Сельсовет, где надо было разыскать нужного нам человека, находился в самом центре Воробьевки. Село и правда оказалось больше зеленух. Наверное, его можно было назвать более развитым с точки зрения инфраструктуры. На достаточно большой площади, обозначающей главное место поселка, присутствовали тот самый универсам, о котором с восторгом и придыханием говорил Андрюха, кинотеатр. Правда, я бы с трудом сам догадался, что это одноэтажное здание является местом отдыха, если бы не вывеска и, непосредственно, сельсовет. В отличие от зеленух, местная управа имела аж два этажа и ухоженные клумбы перед входом. Я остановился на небольшой асфальтированной площадке, которая, так подозреваю, выполняла функции стоянки. «Идем?» Наташка вопросительно посмотрела на меня, а потом в который раз опустила взгляд ниже, задержавшись глазами в районе приса. «Ну, ладно, скромничать не будем и признаем, есть на что посмотреть, согласен. Вроде, даже кубики на животе просматриваются, как нравится девочкам. Но хрен теперь Наташке, а не Жорик Милославский. Просрала она свое счастье. Прямо среди цветочного поля просрала. Пусть сидит теперь с Федькой, как дура». Я молча вылез из машины, открыл заднюю дверь и достал бумаги, которые вручил Николай Николаевич. Заодно подвинул корзину Ольги Ивановны подальше, вглубь. Решил, обязательно разыщу дочь соседки и передам ей привет от матери. Искренне хотелось сделать это доброе дело. так сказать, заполучить лишний плюсик к карме. А ты куда собралась, разве тебя кто-то звал, соизволил, наконец, заговорить с Наташкой, которая мельтешила рядом. Та буквально опешила от моего вопроса, точно не ожидала и холодного, равнодушного тона, и холодного, равнодушного взгляда, которым ее окинул. Не нравится девочке новая линия моей политики, так с тобой пойду. Уверенности в поведении у Наташки значительно поубавилось. Появилась даже некоторая робость в голосе. Я, по-твоему, вообще идиот? Не смогу в одном единственном здании найти одного единственного человека? Сиди, жди, без тебя обойдусь. Но отец, что? Дорогу до Воробьевки ты показала. Все, больше от тебя ничего не требуется. Сиди, жди, охраняй машину. Вдруг украдут. Хлопнул дверью автомобиля и, не оглядываясь, пошел к сельсовету. Спиной ощущал, как между лопаток летят отравленные дротики Наташкиного взгляда. Есть подозрение, в этот момент она испытывала дикое желание догнать меня, чтоб ударить. Естественно, немногочисленные прохожие, которых занесло в это время в центр села, с легким удивлением смотрели вслед парню, приехавшему на Волге председателя Зеленух, а судя по шепоту, долетавшему до меня, тачку они узнали, с дочерью председателя Зеленух, Наташка тоже была опознана свидетелями, но при этом струячившему по улице в полуобнаженном виде. Да похрену вообще. Я открыл дверь и оказался в полумраке лестницы, которую от основной части здания отделяла еще одна дверь. Подошел, приоткрыл, заглянул на первый этаж. Людей было немного. Человек 5 или 6. В основном, одни бабы. Они весело переговаривались о чем-то, периодически заливаясь смехом. «Эй, дамы, где мне найти Дмитрия Алексеевича? А на кой тебе он нужен?» Сразу поинтересовалась ушлая бабенка, стоявшая ближе всего, со взглядом прожженной стервы. Она распрямила плечи и выпятила грудь, демонстрируя товар лицом. Хотя, вот с грудью точно можно было не напрягаться. Интересно, их тут на специальном корме, что ли, держат? Откуда такие формы у всех поголовно? Предложение хочу сделать, от которого он не сможет отказаться. Естественно, крестного отца никто из присутствующих не видел, и уж тем более, не читал. Поэтому зловещая фраза вышла совершенно не зловещей, а жаль. Часто использую ее при удобном случае. Прикалывает меня образ серьезного мафиози. Жаль, родился поздно. Не застал те времена, про которые иногда рассказывал отец и которые мог оценить по некоторым фильмам. Но теперь они точно впереди. Я позабочусь, чтоб в тот сложный период мне жилось лучше всех. Они суетятся тут сейчас и даже не догадываются, что через каких-то 11 лет их хваленому союзу придет конец. А-а-а, ну, оно и заметно. Многозначительно протянула бабенка, окинув меня взглядом и задержавшись при этом на торсе. На второй этаж иди, там увидишь сразу первый кабинет. Если что, возвращайся к нам сюда, в бухгалтерию. Мы тоже не против предложений. Стоящие рядом бабы весело загоготали. Очень смешно, конечно. Странная манера у деревенских смеяться на пустом месте. Поблагодарил, напоследок подарил такой же многозначительный взгляд той, которая была самой разговорчивой, затем прикрыл дверь и потопал на второй этаж. Кабинет действительно от входа оказался первым. Скромно заглянул внутрь. Просто помещение близнец апартаментов Николая Николаевича. Тот же стол, тот же сейф, те же шкафы и полки. Отличался только мужик, присутствующий в кабинете. Если председатель Зеленух был крепким, коренастым, с простоватым, деревенским лицом, то этот наоборот. Даже при том, что он сидел, было заметно, рост у товарища 1 метр под 2, но только очень худосочная комплекция. Лицо какое-то вытянутое, будто стукнули с обеих сторон одновременно чем-то плоским. А вот взгляд обнадеживал. Было в нем нечто знакомое, нечто родное и близкое. То самое, чем обладали большинство чиновников в моей прошлой жизни. Откровенный вопрос. Где, что скоммуниздить и где, что покараулить? Вот это мне очень даже нравится. Наконец, хоть кто-то понятный по духу. Чувствую, договоримся наверняка. Я так понимаю, Дмитрий Алексеевич, мужик поднял голову от лежащих перед ним на столе бумаг и с интересом уставился на меня, ожидая продолжения. Судя по легкому удивлению, вряд ли к нему часто наведываются полуголые люди. Сразу приношу извинения за внешний вид. По дороге случились непредвиденные обстоятельства, так что не сочтите за неуважение. Исключительно роковой поворот судьбы. Умею я красиво трындеть, когда мне это выгодно. Факт, открыл дверь шире и скользнул в кабинет. Мужик изучал меня молча, но с выводами не торопился. Уже радует. Неужели, наконец, адекватный, нормальный тип мне попался? Я взял один из стульев, подвинул его к столу, где сидел хозяин кабинета, а потом устроился сам напротив. Жорж Милославский протянул руку для приветствия. «А-а-а!» Глава сельсовета моментально подобрался, в ответ пожав мою ладонь. «Тот самый Милославский, сын Аристарха Николаевича. Слышал, слышал. Вот черт, неужели моя слава покорителя флоры и фауны Зеленух долетела уже в остальные села?» Однако, следующие слова Дмитрия Алексеевича заставили меня облегченно выдохнуть. «Знаю твоего отца. Заочно, конечно. Лично не приходилось, так высоко не летаем, хотя очень бы хотелось. Весьма был бы данному знакомству рад и благодарен тому, кто бы его организовал». Мужик многозначительно повел глазами. «Слава Богу, ему я известен лишь как сын члена Политбюро, и он, опять же, как вполне себе нормальный человек, заинтересованный в своем личном светлом будущем, сразу дал понять, что семейные связи ценит, уважает, а соответственно, весьма не против ими воспользоваться. Ясное дело, думаю, слухи о приезде сыночка столь значимого человека разлетелись по всем близлежащим селам. Есть такое понятие – нужные знакомства. Это для Зеленух я был городским дураком, над которым не грех поглумиться. Для главы сельсовета Воробьевки, потенциальной дорожкой к будущему повышению. По морде видно, что село Дмитрию Алексеевичу эту самую морду изрядно поджимает. Хочется большего простора. Эта тяга к росту всегда присутствует в карьеристах, а передо мной несомненно сидел карьерист. Я, собственно говоря, вот по какому вопросу. Положил на стол бумаги, врученные Николаичем. Глава сельсовета взял их в руки, перелистнул, внимательно прочел, а затем вернул обратно. «Матч, да, как же, помню, помню. Знаковое событие, можно сказать, когда вся страна в преддверии приближающейся Олимпиады, мой почти что коллега решил присоединиться к этому всемирному празднику спорта. Похвально, конечно, вот только проиграете ведь, тебе-то уж это должно быть понятно». Как человеку, живущему сейчас в Зеленухах, что за команда у Николая Николаевича, видел, я отрицательно покачал головой, потому что и правда не видел, но могу представить, на фоне тех жителей, с которыми успел познакомиться, вполне очевидно, вряд ли там хотя бы подобие Реал Мадрид или Манчестера, да, господи, о чем я вообще, думаю, даже Локомотивом или Спартаком не пахнет, Зеленухи, это диагноз, он распространяется на все, а у меня... К слову, действительно ребята молодцы, четко обозначил Дмитрий Алексеевич. Это те, которые из города приехали. Профессиональные футболисты, о них речь, глава сельсовета мой вообще не тонкий намек оценил. Улыбнулся и развел руками, мол, извините, так совпало, случайность. Представляешь, нужна была помощь. В основном по осени нам присылают городских, но тут, срочно, в общем пришлось просить. И надо же, как бывает. Приехали парни из футбольной команды. МММММ. Я состроил соответствующее лицо. Действительно, удивительный случай. Да что говорить. Идем, сам посмотришь. Дмитрий Алексеевич поднялся из-за стола, подтверждая мое подозрение о его росте, но тут же задумчиво посмотрел на меня. Как-то нехорошо сыну Милославского по Воробьевке в таком виде разгуливать. Конечно, я был полностью с ним согласен, но вариантов решения проблемы не видел. Не ношу с собой запасную одежду. На, вот, накинь. Глава сельсовета снял пиджак, который висел на спинке его стула и протянул, предлагая воспользоваться. Конечно, смотрелось вечно мне такое себе, но хоть что-то. Рукава пиджака были слишком длинные, поэтому пришлось их подвернуть. Дмитрий Алексеевич махнул рукой, приглашая следовать за ним. Мы спустились на первый этаж, но вышли не в ту дверь, которой изначально воспользовался я. Пересекли коридор, где по-прежнему отирались тетки. Они при нашем с Дмитрием Алексеевичем появлении снова захихикали. И что за манера у деревенских баб на все реагировать тупым смехом? В конце здания имелся еще один выход. С его помощью мы оказались сразу на улице. Рядом с сельсоветом, а точнее за ним, находилось вполне себе приличное футбольное поле. На кой черт Николаич настоял проводить матч в Зеленухах, не понимаю. Хотя, нет, наверное, понимаю. Очень уж хочется председателю утереть нос своему врагу. Кстати, по поводу врага. А что у вас с Николаем Николаевичем какое-то недопонимание? Недопонимание? Глава сельсовета удивленно посмотрел на меня, а потом сообразил. Да ты же не местный. Извини, запамятовал. Черт, этот мужик нравился мне все больше и больше. Во-первых, нормально разговаривал, вполне приличным, адекватным языком, культурно даже. Но главное, в его речи отсутствовали слова «придурок», «осел», «городской кретин». За эту маленькую деталь я уже готов был иметь с ним общие дела. Во-вторых, Дмитрий Алексеевич вполне понимал, что приезжий человек не может знать априори все тонкости их деревенской жизни, а, значит, нет ничего стрёмного в том, чтоб ему, то есть мне, их объяснить. Вполне адекватный подход. Да приключилась история много лет назад. Николай ушел в армию тогда. Мы дружили. В то время была у него девушка, Ольга. Так вышло, появился слух, будто она, скажем так, неверна моему другу. Мы в то время действительно были настоящими друзьями с Колей. Я не проверил достоверность информации и написал товарищу письмо, в котором подробно описал ситуацию. Ну, Николай, естественно, принял все это близко к сердцу. Оно и понятно. Пока защищал рубежи родины, девчонка пустилась во все тяжкие. Вернулся в итоге Николай с новой любовью. Практически женат. Только тогда выяснилось, что сплетни об Ольге были ложью. Девки языками натрепали. С того дня вот и не разговариваем. Лишь по необходимости, да если по работе судьба сведет. Николай считает меня виноватым. Может, и так, может, есть доля вины. Надо было подробнее разузнать, а я сразу кинулся другу глаза на правду открывать. Но что уж теперь, действовал из лучших побуждений. Понимаешь, Дмитрий Алексеевич снова посмотрел на меня, только теперь, вроде как, с надеждой. Ему сильно хотелось, походу, чтоб я его поддержал. Да пожалуйста, мне не жалко. Тем более, действительно, ничего сверхъестественного не произошло. Николаич сам должен был думать головой, а не принимать скоропалительных решений. То-то Ольга Ивановна такой отвратительный характер имеет. С молодости, наверное, пришло. Да, понимаю. С серьезным видом покивал, соглашаясь. Мелочь, а человеку приятно. Тем более, взаимопонимание способствует крепким связям. Ну, вот как-то оно и пошло. Смотри, мои орлы. Глава сельсовета указал рукой в сторону футбольного поля, по которому бегала вполне себе резвая команда. 10 минут наблюдения дали мне абсолютную уверенность. Парни знают, что делают. И пусть из игроков лишь трое профессионалы, остальные тоже на дураки, соображают. Да и сам Алексеевич отнесся к вопросу серьезно. Учитывая, что сейчас рабочее время, в тех же зеленухах, например, народ трудится где-то в полях, а тут вон, тренируются люди, готовятся. Нет, у зеленух нет ни малейшего шанса. Это факт. Просрут игру, как пить дать. Соответственно, делать ставку на Николаича глупо. Он обещал мне помощь в случае победы, а ее не случится, это факт. Надо рассматривать перспективу сотрудничества с главой сельсовета Воробьевки. Тут перспектив больше, иначе ни черта у меня не выйдет. Тем более Дмитрий Алексеевич откровенно дал понять, что знакомство с Милославским-старшим его интересует достаточно сильно. Хорошие ребята. Да, он кивнул в сторону игроков, гоняющих по полю мяч. Угу, отличные. А вы, наверное, тоже хотите, чтоб ваша команда выиграла? Естественно, вопрос тупой. Конечно, хочет. На дурака точно не похож, но мне надо было как-то завести нужный разговор. Не в лоб же ему заявлять, мол, давайте, товарищ глава сельсовета, замутим договорной матч. Тем более, по сути, что там договариваться. И так ясно, Воробьевка однозначно сделает зеленухи. Даже сомнений нет. Видишь ли, Георгий, так тебя зовут же. Видишь ли, Георгий, дело не только и не столько в матче. Да, конечно, хочу, чтоб выиграли. Честь села, можно сказать. Во многих показателях Николай берет первые места. Это совсем не означает, что его колхоз лучше. Просто наседает на людей, гонится, если откровенно рассудить, ради личных амбиций за каждой возможностью показать мне, что он молодец. Глупо. Я и не сопротивляюсь. Мы все показатели держим в норме, выдаем нужные объемы. Но по поводу футбольного матча, он же везде и всем раструбил, будто в этот раз снова обойдет меня. Да не просто раструбил. Насколько знаю, прямо преподнес так, будто я много лет чужое место занимаю. Мол, руководитель из меня совсем никакой. Это, знаешь, совсем уж. Так вот, Николай обмолвился, если зеленухи проиграют, он сам, по своему решению, оставит должность председателя. Уверен так в победе. Как понимаешь, делать ему этого, естественно, не хочется, а слово не воробей. Поэтому, теперь пытается как-то выкрутиться. Знаю, тоже помощи в городе просил, но опоздал. А мне, скажу откровенно, его уход был бы на руку. Надоела эта гонка за непонятно чем. Столько лет прошло уже, дети выросли. Николай до сих пор пытается мстить. За что? В общем, опять же, скрывать не буду. Хочу, чтобы зеленухи не просто проиграли, но и чтоб обзавелись новым председателем. Сам факт, правда, я бы тоже хотел сменить место жительства. Так сказать, поближе к столице перебраться, в перспективе. Глава сельсовета замолчал, при этом рассматривая меня выразительным, очень намекающим взглядом. Ну, вот, собственно говоря, подошли к основной теме нашей беседы, а то все вокруг, да около. Дмитрий Алексеевич понимает, у меня есть папа, а у папы есть партия и очень теплое место, но непонятно, существует ли у сына вообще хоть какая-то возможность замолвить словечко. Я то папеньку как раз не встречал еще, понятия не имею, что там, но, судя по словам матери, да и Тони в том числе, скорее всего, не очень милославский старший склонен к подобного рода договоренностям. У него какая-то принципиальность имеется, если он родного сына для перевоспитания мог бы отправить хрен его знает куда. Однако, главе сельсовета Воробьевки об этом неизвестно. Ровно как неизвестно, сумею ли я выполнить все те обещания, которые сейчас ему дам. А пообещать не жалко. Могу хоть должность генсека ему обозначить на будущее. По хрену. Она все равно скоро по кривым рукам пойдет. Я вас понял, Дмитрий Алексеевич. Понял и услышал. Давайте, наверное, поговорим. Все же в открытую. Намеки – это хорошо, но не в столь серьезных вопросах. Вы хотите с моей стороны получить некоторую помощь. Так сказать, маленький толчок для дальнейшего развития карьеры. Село вам надоело. Хочется большего простора. Похвальное желание. Ну, что ж, могу пообещать, что переговорю с отцом по возвращению. Меня отправили сюда с определенной целью. Открою вам секрет. Грядут перемены, серьезные. Отцу будут нужны верные люди. Те, которые умеют правильно расставлять приоритеты. Вот как, Дмитрий Алексеевич поднял одну бровь, не столько придавая этому жесту вопросительное значение, сколько намекая, что мои слова он понял правильно. Меня же реально понесло. Уж что-то, а красиво заливать я умею. Это, наверное, самое первое, чему нас в академии учили. Да, именно поэтому, официальная версия, якобы сослан в деревню за плохое поведение. Но вы же понимаете, член политбюро родного сына просто так в село бы не отправил. Просто Москва она, знаете ли, портит людей. Нет надежды ни на кого. А события предстоят очень серьезные, повторюсь, нужны преданные соратники. Глава сельсовета усиленно кивал в такт моему монологу. Судя по выражению лица, он уже представлял, как становится частью этих серьезных событий. Все же ни для кого не секрет, что действующий генсек сидит на своем месте очень долго, не за горами момент его ухода. Потому и много послаблений появились в последнее время. Просто вслух, конечно, никто такого не скажет. Однако, Дмитрий Алексеевич, похоже, мыслил именно в нужном направлении. Нужном для меня, уточним. Насчет зеленух, я вас тоже понял. Имеете опасения, не поспособствую ли я своими связями и возможностями Николаю Николаевичу? Могу гарантировать, что нет, не поспособствую. Более того, буквально несколько дней назад председатель колхоза поручил всю организацию дружеского матча мне, опять же, отталкиваясь от возможной поддержки. Давайте так договоримся. Я истинных намерений показывать не буду. Изображу активную деятельность. Но ситуацию оставлю такой, как есть. Вмешиваться не стану. Ну и насчет вашей просьбы, тоже решено. У меня только взамен тоже имеется некоторое выгодное нам обоим предложение. Сейчас обсуждать его рано. Идет процесс с подготовки, но хотелось бы получить от вас тоже некоторые гарантии, что после матча мы сможем вернуться к этой теме. Дмитрий Алексеевич с огромным энтузиазмом заверил, будто, конечно, могу рассчитывать на любую помощь с его стороны. Причем, слово «любую» он подчеркнул особо и даже повторил несколько раз, видимо, опасаясь, вдруг не пойму. В общем, разговор мы закончили крайне довольные друг другом, с той лишь разницей, что я главе сельсовета Воробьевкина обещал золотые горы, которые даже в перспективе пока не значились и не факт, что будут значиться. А вот он мне, вполне реальную помощь, осталось только придумать, как придать ей нужный вид, но это уж дело второе. Для начала пусть Егорыч начнет, а я пока соображу, где и как построить здесь производство. Причем, построить без вложений с моей стороны, отталкиваясь только от доброй воли Дмитрия Алексеевича. Нужен типа небольшой цех, пока небольшой. Вернусь в Москву, разузнаю, что там у них с акцизами и всей подобной лабудой. Никогда не вникал в этот вопрос и, естественно, понятия не имею. Предположительно, сейчас алкоголь – монополия государства, но, в конце концов, лазейку в нашей стране всегда найти можно. Дмитрий Алексеевич на первом этапе поможет мне с организацией. Я потяну время. Ну, возможно, на самом деле посмотрю, что можно придумать для его продвижения. Как ни крути, а благодарный человек реально пригодится. В любом случае, судя по всему, вместо себя он кого-то подготовленного оставит. Видно сразу, мужик соображает нормально. Этот в новых, приближающихся реалиях не пропадет. В общем, минут пять мы хлопали друг друга по плечу, жали руки, потом снова хлопали. Сплошная идиллия, исключительное взаимопонимание. Договорились еще предварительно встретиться перед матчем, для контрольного, так сказать, момента. Пиджак глава сельсовета оставил мне, чтоб снова не пришлось щеголять обнаженной натурой. Я то не против, есть что показать, но нужно еще наведаться к дочери Ольги Ивановны. А вот та, думаю, вряд ли оценит. Особенно, если характером в мать пошла. Обошел здание и оказался практически там, где оставил машину. Наташка скучала рядом с тачкой, облокотившись задницей о багажник. Она явно нервничала, то и дело потирая ладони. Ну, наконец-то, увидев меня, девчонка, даже, наверное, обрадовалась. По крайней мере, впервые я видел от нее что-то кроме насмешки и высокомерия. Молча подошел к «Волге», открыл заднюю дверь, а потом вытащил корзину наружу. «Слушай, ты теперь так и будешь вести себя? Ох, ты посмотри, выходит, не нравится». Ее прямо нервирует тот факт, что я резко изменил свое поведение и перестал проявлять какой-то интерес. Как так? Спокойно развязал платок, которым была обмотана корзина, посмотрел на содержимое. Да вроде и ничего. Яйца, походу, внизу, сверху, только пироги. И внешне они точно в порядке. Покрутил бумажку, кусочек от тетрадного листа, где аккуратным учительским почерком был написан адрес. Естественно, мне он ни о чем не говорил. Знаешь, где это? Протянул Наташке. Знаю. Ответ прозвучал, как вызов. Типа, знаю, а теперь расспрашивай. Я несколько минут молча смотрел на девчонку, ожидая продолжения. Его не последовало. Она явно провоцировала меня. Ну ок. Пожал плечами, вытащил листок из ее пальцев, подхватил корзину и пошел к универсаму. Эй, ты куда? Поинтересуюсь у того, кому не требуется 33 раза поклониться. А ты жди, охраняй машину. Отцовское наследство как-никак. В спину прилетело тихое ругательство, но я сделал вид, будто не расслышал. Первая же аборигенка, встреченная мной перед магазином, очень подробно рассказала, куда идти. Это было совсем недалеко. Я направился в нужную сторону и, скорее всего, если бы шел чуть быстрее, упустил бы из виду подъехавшую к универсаму тачку. А тачка эта вызвала у меня самый настоящий ступор. Сначала замер, остановившись на ходу, но потом, быстро метнулся за одно из толстых деревьев. Та самая машина, на которой я рассекал по Москве с маменькой и Вадимом. Ошибки быть не может, исключено. Во-первых, транспорт здесь вообще реально пересчитать по пальцам. Так понимаю, сельские жители не особо рвались заполучить колеса. А, может, не имели возможности, не знаю. Во-вторых, машина определенная, специфическая. Вон, даже прохожие оглядываются, открыв рты. Наверное, и не видели ничего подобного. Хрен могут сообразить, кого это к ним занесло. Задняя дверь открылась и на улице появилась Светланочка Сергеевна. Бинго, не промахнулся я. Причем, в этот раз она обошлась без демонстративного участия водилы, который в Москве бежал помогать хозяйке, будто сама она не могла выйти. Думаю, чтоб не привлекать еще больше внимания. Да и одежду мамочка выбрала гораздо скромнее. Однотонное платье, прямое, сандали, на голове, платок. Сейчас отойдет от тачки, вообще хрен догадаешься, откуда она приехала и кем на самом деле является. Обычная сельская женщина, только чуть приличнее остальных. Интересно, несомненно одно, эта дамочка явилась сюда точно не просто так. И дело вовсе не в сыне, несущем тяжкую повинность в зеленухах. Нет, тут своя, какая-то мутная тема.